Очень скоро я внес уныние в наши счастливые сердца. Я этого не хотел делать, но слишком уж я был поглощен своей идеей и без всяких предисловий спросил Дору, может ли она любить нищего. Моя милая маленькая Дора, как она испугалась! Это слово вызвало у нее только представление о желтом лице пьяницы, о костылях или деревянной ноге, а не то о собаке с подносиком в зубах или еще о чем-нибудь в таком же роде. И она с очаровательным недоумением широко раскрыла глаза. — Как вы можете задавать мне такие глупые вопросы? — надув губки, — сказала Дора. — Любить нищего. — Дора, любимая моя, я нищий. — воскликнул я. — Какой глупый! Тут она шлепнула меня по руке. — Сидит и рассказывает какие-то сказки. Я велю джипу укусить вас. Ее ребяческие манеры казались мне самыми восхитительными в мире, но необходимо было ясно высказать все, и я торжественно произнес. — Дора, жизнь моя, я разорился. — А я говорю, что велю джипу укусить вас, если вы будете вести себя так глупо, — сказала Дора, тряхнув локонами. Но у меня был такой серьезный вид, что Дора перестала встряхивать локонами, положила мне на плечо дрожащую руку и сначала посмотрела на меня с испугом и беспокойством, а потом расплакалась. Это было ужасно. Я упал на колени перед диваном, ласкал ее, умолял не надрывать мне сердце. Но довольно долго бедная маленькая Дора могла только восклицать. «Ох, Боже мой!» и «Ох, мне так страшно!» и «Где Джулия Милс?» и «Ох, отведите меня к Джулии Милс!» и «Пожалуйста, уходите!» Так что я потерял голову. Наконец, после мучительных уговоров и просьб, я заставил Дору повернуть ко мне испуганное личико и постепенно успокоил ее, так что теперь это личико выражало только одну любовь, а прелестная нежная щечка прижалась к моей щеке. Тогда, не разжимая объятий, я сказал ей о том, как горячо-горячо люблю ее, и о том, что считаю правильным освободить ее от данного слова, ибо теперь я беден. Сказал, что никогда мне этого не перенести и не оправиться, если я потеряю ее, и о том, что бедность меня не страшит, если не страшна она Доре, которая для меня источник силы и вдохновения. Я сказал, что уже принялся за работу с такой энергией, какую знают одни влюбленные, и учусь быть практичным и думать о будущем. Сказал, что корка хлеба, заработанная своими руками, слаще любых яств, полученных по наследству, и много-много еще говорил я на эту тему со страстным красноречием, удивившим даже меня самого, хотя я думал о своем разговоре с Дорой день и ночь с тех пор, как выслушал поразительное бабушкино сообщение. — Ваше сердце все еще принадлежит мне, милая Дора? — спросил я в упоении, ибо уже знал ее ответ, судя по тому, как доверчиво она прильнула ко мне. — О, да! — воскликнула Дора. — Да, оно ваше! О, не будьте таким страшным! Я кажу страшным. Доре, не говорите о том, что вы обеднели и должны трудиться изо всех сил, — сказала Дора, прижимаясь ко мне еще теснее. Ох, не надо, не надо. Ненаглядная моя, корка хлеба, заработанная своими руками. Да, да, но я больше ничего не хочу слушать о корках, — перебила Дора, — и джип должен каждый день получать в 12 часов баранью котлетку, иначе он умрет. Я был очарован детской прелестью ее манер. И ласково ей объяснил, что джип по-прежнему будет получать регулярно свою баранью котлетку. И нарисовал картину нашего скромного семейного очага, где мы не зависим ни от кого, благодаря моим трудам, описал маленький домик, виденный мною в Хайгете, и комнату, отведенную для бабушки в верхнем этаже. — Теперь я не такой страшный, Дора, — нежно спросил я. — Нет, «Нет!» — воскликнула Дора. «Но я надеюсь, что ваша бабушка будет подолгу сидеть у себя в комнате, и надеюсь, что она не сварливая старуха». Если я мог еще крепче полюбить Дору, то полюбил именно тогда. Но я понял, что она немного непрактична. Мое новорожденное рвение остыло, когда я убедился, как трудно поделиться с ней этим рвением. Я сделал еще одну попытку. Когда она совсем пришла в себя и принялась закручивать уши джипу, лежавшему у нее на коленях, я сказал очень серьезно: «Любовь моя, можно сказать вам еще одну вещь?» «О, пожалуйста, не будьте практичным!» — умоляющим тоном воскликнула Дора. «Потому что мне становится так страшно, сердце мое! Вам вовсе нечего бояться!» Я хочу, чтобы вы посмотрели на это совсем с другой точки зрения. Я хочу, чтобы это вдохнуло в вас мужество и воодушевило вас, Дора. — Да, но это так страшно! — вскричала Дора. — Нет, любовь моя, настойчивость и сила характера помогут вам переносить куда более тяжелые вещи. — Но у меня нет никакой силы, — возразила Дора, встряхнув локонами. — Правда, Джип? О, поцелуйте Джипа и будьте милы. Немыслимо было устоять и не поцеловать Джипа, когда она поднесла его ко мне для этой цели, и, руководя операцией, сама сложила свои свежие розовые губки, словно для поцелуя, причем настаивала, чтобы я поцеловал его в самый кончик носа. Я исполнил то, о чем она просила, вознаградив себя потом за послушание. Она своими чарами надолго заставила меня забыть о моей серьезности. «Но, Дора, любимая моя, — сказал я, наконец, вновь обретя это качество, — я хотел кое о чем поговорить с вами. Судья в суде прерогативы, и тот влюбился бы в нее, если бы увидел, как она сложила ручки и воздела их, умоляя меня не пугать ее больше». — Право же, я не собираюсь вас пугать, моя дорогая, — успокоительно сказал я. — Но, Дора, любовь моя, если бы вы иногда подумали, не падая духом, о, отнюдь нет, но если бы вы иногда подумали только для того, чтобы приободриться, подумали о том, что помолвлены с человеком бедным, — не надо, не надо, пожалуйста, не надо, — вскричала Дора, — это так страшно. «Душа моя, совсем не страшно, — бодро возразил я, — если бы вы иной раз подумали об этом и начали присматриваться, как ведут домашнее хозяйство у вашего папы, и постарались постепенно привыкнуть, ну, хотя бы записывать расходы». Бедная маленькая Дора не то всхлипнула, не то застонала. «Как бы это пригодилось нам впоследствии, — продолжал я. И если бы вы обещали мне понемножку читать поваренную книгу, которую я вам пришлю, это было бы чудесно для нас обоих. Ибо сейчас, моя Дора, тут я еще больше воодушевился, наш жизненный путь тернистый, усыпан камнями, и от нас зависит выровнять его. Мы должны пробить себе дорогу. Мы должны быть мужественными, впереди препятствия, но мы должны их все преодолеть». Сжав руку в кулак, с восторженным лицом я говорил очень быстро, но уже никакого смысла не было продолжать. Я сказал достаточно и опять все испортил. «Ох, мне так страшно! Ох, где Джулия Милс? Ох, отведите меня к Джулии Милс и, пожалуйста, уходите!» Короче говоря, кончилось тем, что я окончательно лишился рассудка и бесновался, бегая по гостиной. Я думал, что на сей раз убил ее. Я брызгал на нее водой, я упал на колени, я рвал на себе волосы, я называл себя грубым животным и безжалостным зверем, я просил прощения, я умолял ее посмотреть на меня. Я перевернул все вверх дном в рабочей шкатулке, мисс Милс, отыскивая флакон с нюхательной солью, и в порыве отчаяния схватил вместо него игольник из слоновой кости и осыпал Дору иголками. Я грозил кулаками Джипу. который был в таком же неистовстве, что и я. Я вытворял бог знает что и давно уж потерял способность соображать, когда в комнату вошла мисс Милс. — Кто это сделал? — вскричала мисс Милс, бросаясь на помощь своей подруге. Я отвечал: — Я, мисс Милс, я это сделал. Смотрите, вот преступник! Или что-то в этом роде, а затем, чтобы укрыться от света, уткнулся лицом в диванную подушку. Сначала мисс Милс подумала, что произошла ссора, и мы вступаем в пустыню Сахару. Но вскоре уразумела суть дела, так как моя милая, любящая, маленькая Дора, обняв ее, воскликнула, что я бедный рабочий, а потом, подозвав меня, обняла и попросила взять у нее на хранение все ее деньги, после чего бросилась на шею мисс Милс и зарыдала так, словно нежное сердечко готово было разорваться. Должно быть, мисс Милс была рождена на свет, чтобы стать для нас благословением. Из нескольких моих слов она поняла, в чем дело, стала утешать Дору и постепенно убедила ее в том, что я не чернорабочий. По-видимому, моя манера объясняться внушила Доре мысль, что я стал портовым грузчиком и по целым дням вожу тачку вверх и вниз по сходням, и таким образом восстановила между нами мир. Когда мы совсем успокоились, и Дора пошла наверх освежить глаза розовой водой, мисс Милс позвонила, что подали чай. Тут я объявил мисс Милс, что она мой друг навеки, и что скорее сердце мое перестанет биться, чем я забуду о ее сочувствии. Далее я изложил мисс Милс то, что столь безуспешно пытался изложить Доре. Мисс Милс отвечала, исходя из общепринятых истин, что хижина счастья лучше, чем дворец холодной роскоши, и что где любовь, там все. Я заявил мисс Милс, что это сущая правда, и кто может знать это лучше, чем я, любящий Дору такой любовью, какой доселе не испытал ни один смертный. Но в ответ на меланхолические слова мисс Милс, что для иных сердец было бы прекрасно, если бы мое утверждение оказалось верным, я попросил разрешения отнести его только к смертным мужского пола. Затем я задал мисс Милс вопрос, есть ли, по ее мнению, какой-нибудь практический смысл в предложении, которое я хотел сделать относительно расходов домашнего хозяйства и поваренной книги. После недолгого раздумья мисс Милс отвечала так: «Мистер Копперфилд, я буду откровенна с вами. Для иных натур страдания и испытания душевные все равно, что многие годы жизни, и мне следует быть с вами откровенной, словно я настоятельница монастыря. Нет, это предложение не для нашей Доры. Наша милая Дора — любимое дитя природы. Она дитя света, веселья и радости. Я готова признать, что, будь это возможно, это было бы очень хорошо, но...» И мисс Милс покачала головой. Заключительные слова, выражавшие некоторую уступку со стороны мисс Милн, побудили меня спросить ее, не воспользуется ли она в интересах самой Доры случаем, ежели таковой представится, чтобы внушить ей более отрадное представление о подготовке к серьезной жизни. Мисс Милс весьма охотно дала утвердительный ответ, а посему я спросил ее, не согласится ли она позаботиться о поваренной книге, и если ей удастся расположить в пользу этой книги Дору, не пугая ее, она мне окажет величайшую услугу. Мисс Милс взялась исполнить это поручение, но в успехе не была уверена. И вот вернулась Дора, такое прелестное маленькое создание, что я всерьез усомнился, позволительно ли тревожить ее столь обыденными делами. И она так меня любила, И было так пленительно, особенно когда приказывала джипу стоять на задних лапках и просить гренок, а потом делала вид, будто тычет его носом в горячий чайник в наказание за неповиновение, что я памятую о том, как испугал ее и довел до слез, почувствовал себя чудовищем, проникшим в убежище феи. После чая появилась гитара. И Дора пела все те же очаровательные старинные французские песенки о том, что жить невозможно без танцев, тра-ля-ля, тра-ля-ля. И в конце концов я почувствовал себя еще более свирепым чудовищем.